Глава 8. Яркое апрельское солнце, клонясь к закату, весело заглядывало в окна. По сверкающим спинкам больничных коек прыгали яркие солнечные зайчики. Снег уже почти весь стаял, и лишь остатки его притаились на заднем дворе у забора угрюмыми синими сугробами. Дороги подсохли, однако же не везде. Если до города и до более-менее крупных сел можно было спокойно добраться на телеге, то о лесных дорожках сказать такого было нельзя. Таяли, вскрывались болота, разлились ручьи, так что в тот же ключ, только в обход и никак иначе. А мы вот так, сидя на койке, Петраков азартно передвинул фигуру. «А, что скажете, Степан Григорьевич?» Поправив очки, Рябинин ненадолго задумался и, что-то прикидывая, зашевелил губами. «Ладно-с, а я рокировочку. Опа!» «Однако вы и хитер», — рассмеялся раненый. Начальник уездной общественной полиции, пока вроде так называлось, заметно шел на поправку. Молодой организм брал свое. Иван Палыч уже подумывал на следующей недельке выписать парня в город, пусть уж долечивается там. Что же касаемо господина Рябинина, то в последнее время он все чаще захаживал в больницу. Поначалу сам обратился по поводу хрипов в груди и ревматизма. Потом стал приходить на уколы, да и так, поболтать, сыграть с тем же Петраковым в шахматы. Ни Иван Палыч, ни Аглая ему не препятствовали. Доктор считал, что Василию общение сейчас как раз очень даже полезно. Аглая же... Аглаю терзали иные заботы. «А конем? Вот. А тут мой ферзь. Где ваш ферзь? Вот уже и нету». Скрипнув дверью, в палату заглянула Глафира, юная помощница Аглаи. Худенькая, румяная, с круглым курносым лицом и толстой светлой косой с синей лентой. «Ой, опять вы здесь». Рябинина она чего-то не жаловала. А вот что касаемо Петракова. «Василий Андреевич, а я вам молочка принесла, холодненькое. Доктор сказал, вам полезно. К рынку я в смотровую поставила. Вы бы туда играть перешли, пока я тут уберусь». «Да-да, Глафира, обязательно», — широко улыбнулся Василий. «Степан Григорьевич, пошли». Вскоре компанию им составил Иван Палыч, вернувшийся из соседнего села, куда ездил навестить амбулаторных больных, ну и разузнать кое-что по порученному Чарушиным делу. Перемещенный детский госпиталь номер 27 он в селе не нашел, да, честно говоря, и не очень на то надеялся. Уж если бы здесь под боком что-то такое было, так знал бы. Значит, не под боком. Да и было ли. Но ведь деньги-то кому-то пришли, и весьма солидная сумма. Ну, конечно, если и напортачить, так не расстреляют. Смертная казнь еще 12 марта отменена правительственным декретом. Однако и получить 15 лет каторги приятного мало. По пути доктор заехал на станцию, купил свежих газет и теперь, усевшись поближе к распахнутой форточке, с любопытством почитывал новости. «Ну что там, Иван Павлович?» Деловито расставляя фигуры, Петраков обернулся. «О чем пишут?» «Так по вашей части и пишут», — хмыкнул доктор. «Вот, извольте-ка». Иван Павлович громко зачитал самое, по его мнению, интересное. «Министерство внутренних дел издало циркуляр о необходимости сохранения и возобновления деятельности сыскных отделений по делам уголовного розыска. О как!» «Да», — Василий задумчиво покивал. «Найди их теперь, сыскных. Все поразбежались». «Все, да не все», — загадочно протянул Иван Павлович. «Гробовский вон, из сыскных. Ты, Василий Андреевич, его ведь арестовывать собирался». «Собирался». Сделав ход, Петраков покусал тонкие губы и поправил на носу пенсне. Выглядел он до неприличия юно, а пенсне все ж таки добавляло солидности, и доктор сильно подозревал, что стекла там простые, без всяких диоптрий. Впрочем, мог и ошибаться. «Собирался», — повторил Василий, чуть смутившись, «а сейчас бы на службу взял. Согласно циркуляру, хотя в нашей службе каждый день изменения. Сегодня я начальник, а завтра кто знает». «У вас, Василий Андреевич, хотя бы профильное министерство есть», — доктор оторвался от газеты. «У нас же только местное руководство, и это руководство я». «Так хорошо же. Чего ж хорошего? Если б я еще и деньги умел печатать, Или знал бы, у кого спросить?» «А действительно, у кого спросить?» — заинтересовался Рябинин. Сверкнули сквозь очки живенькие глаза. Худое лицо его со всегдашней небритостью внезапно озарилось улыбкой. «Шах вам, Василий Андреевич! Ух ты ж, а мы так!» «Ага», — Степан Григорьевич тупо уставился на доску и надолго задумался. «Говорите, не знаете, у кого денег спросить?» — неожиданно хохотнул Василий. «В финансовом комитете можно. И в том же совете депутатов, где эсеры и меньшевики. Да-да, там тоже деньги крутятся, вполне могут дать. У частных лиц, опять же, благотворителей в любой газете найдете. Только надо подробные заявки составить. И лучше явиться лично». «Так вы, Степан Григорьевич, Гамлета ставите?» «А, ну да, ну да, да», — Рябинин вдруг оживился. «Давно хотел спросить, где в Зареченске можно купить театральный грим, парики и все такое? Костюмы-то мы из старых занавесок сладим». «Грим, парики», — задумчиво протянул Петраков. «Так в Диезе же, музыкальный магазин господина Хромова, на второй дворянской, сразу напротив аптеки. Там граммофоны, пластинки, ноты. Ну и для театра что-то, думаю, вполне можно заказать. Спасибо, Василий Андреевич». «А ведь начальство этого неуловимого госпиталя вполне может обратиться еще и к благотворителям, да в тот же комитет, в совет», — неожиданно подумал доктор. «Где-нибудь додадут, денег много не бывает. Может, там и поспрашивать? Мало ли уже обращались. Госпиталь номер 27, детский. А с другой стороны, можно и в газете объявление дать. Мол, представителей просим явиться за денежным переводом со всеми необходимыми документами. Обращаться в уездный комитет временного правительства, в отдел здравоохранения и общественного презрения. Или рановато еще в газету. Но вдруг какие аферисты объявятся? За деньгами-то глаз да глаз. Да и госпиталь этот, чай не иголка, найдется. А мы ладьей, а вот так». Наконец, сделал ход Рябинин. На следующий день, прямо с утра, у больницы остановился большой легковой автомобиль, выкрашенный белой эмалью. Из авто выбрались старые знакомые доктора из уездной земской управы, ныне служащие комитета. Виктор Иванович Чарушин, Ольга Яковлевна и еще парочка вальяжных господ, коих Иван Палыч раньше видел лишь мельком. «Ой», — ахнула Аглая, — «неужто проверка?» Доктора тоже вдруг посетили самые нехорошие предчувствия. Хоть тот же Чарушин или Ольга Яковлевна были людьми не чужими, однако же двое статских вызывали какие-то смутные опасения, и они явно были здесь главными. Один высокий, усатый, худой, второй крепенький, чернявый, с испаньолкой, сам председатель, глава местной власти, как его, Воскобойников. «Проходим, проходим, господа». Первым в больничку вбежал Андрюшка, принес охапку дров. Заодно и сообщил про машину, что уж успел углядеть. «Думал, Лорен Дитрих, а нет, из Отто Фроскини, Милан, Франция. Правда, ангела с радиатора кто-то спер». «Милан, Италия, Андрей», — поправил доктор. И больше не успел ничего сказать. В смотровой показалась представительная делегация. «Здравствуй, Иван Павлович», — улыбаясь, протянул руку Чарушин. «Не пугайся, мы не с ревизией и ненадолго. Но кое-кого ты тут знаешь». «Ольга Яковлевна, добрый день». «Добрый, добрый, Иван Павлович». Странно было видеть секретаря управы без привычной папиросы. Видно, докурила на улице или в машине. «Вы лично еще не знакомы, господа?» — улыбнулся Виктор Иванович. «Это вот Петров Иван Павлович, доктор и наш комиссар по здравоохранению. Вот, Иван Павлович, позволь представить, Воскобойников Павел Ильич, председатель комитета. Краюшкин Федор Кузьмич, товарищ председателя». Товарищами тогда называли заместителей, коих у главы уездного комитета было два — Чарушин и этот вот Краюшкин. «Мы, собственно, не к вам, дорогой доктор», — церемонно пожав руку, протянул Воскобойников. «А к нашему герою, вашему, так сказать, пациенту. Он в палате один». «Господа, в палату все ж таки бы нежелательно». Ольга Яковлевна вытащила из сумочки пачку дешевых папирос «Тройка». Повертела в руках, но не закурила, а, вздохнув, убрала прочь и снова посмотрела на доктора. «Так как себя чувствует наш Василий Андреевич? Может сюда прийти?» «Да пожалуйста», — пожал плечами доктор. «На той неделе его вообще в город отпущу». «Вот как? Это было бы просто прекрасно». Довольно потеребив бородку, покивал Воскобойников. «Аглая, приведите». Войдя в смотровую, Петраков напряженно покусал губу. «А я вас в окно еще заметил, господа. Значит, по мою душу». Вытащив какую-то бумагу, Воскобойников выступил вперед. «Дорогой Василий Андреевич, позвольте довести до сведения несколько правительственных циркуляров. Так сказать, по вашему профилю. Во-первых...» Чиновник откашлялся и продолжил. «Циркуляр Министерства внутренних дел за подписью министра, князя Львова, о необходимости сохранения и возобновления деятельности сыскных отделений по делам уголовного розыска. Так что, дорогой господин Петраков, будет восстанавливать уголовный сыск». «Хорошо, не жандармерию», — не выдержав, пошутил Василий. «Будет надо, восстановим и ее». Воскобойников шутки не принял. «Да-да, восстановить сыск, а то ж пана совсем распоясалась. Бандиты никого не боятся, грабят средь бела дня. Да что там говорить, господа. Так что, Василий Андреевич, ищите опытных сыскарей, и сам лично будешь за ними приглядывать. Ибо что?» «Что?» «Ибо имеется еще и постановление правительства об учреждении милиции. Это во-вторых. Милиция сия объявляется исполнительным органом государственной власти на местах, как указано, состоящим в непосредственном ведении земских и городских общественных управлений. Начальниками местной милиции могут быть лица с образованием не ниже среднего, назначенные городской или уездной земской управой. Начальники милиции должны ежегодно отчитываться перед городской думой или уездным собранием, а также перед комиссаром временного правительства в данной местности. Министр внутренних дел осуществляет общее руководство, обеспечивает разработку нормативно-правовой базы и организовывает ревизии на местах. Подпись – председатель правительства, князь Львов. Так что, Василий Андреевич, с этого момента вы начальник уездной и городской милиции. Как там дело о краже приводных ремней, кстати?» «Работаем». «Что ж, удачи. И, господин Петраков, работайте поэнергичней». Воскобойников неожиданно улыбнулся. «За сим удаляемся. Есть еще дело одно — закрыть местный вертеп. Опять же, согласно постановлению от 27 марта о запрете на изготовление и продажу спиртного. До конца войны так-то. А то что же это получается? Одни воюют, а другие спокойно себе пьянствуют? Непорядок». Вот тут доктор был полностью согласен. Однако ни чуточки не сомневался, что закрытый трактир обязательно возобновит работу нелегально. «Вы, Василий Андреевич, особо-то не хорохорьтесь и в огонь не лезьте», провожая Петракова в палату, вскользь заметил Иван Палыч. «Недели две-три просто набирайте сил, плечевая артерия не шутка». «Вот и Степан Григорьевич мне то же самое сказал», Петраков улыбнулся. «Этими же самыми словами». «Да, вы про просьбу мою не забыли насчет глаз?» «Не забыл, не забыл, помню. Идите, Василий Андреевич, отдыхайте». «Плечевая артерия. Что же, Рябинин разбирается в медицине?» «Ну, верно, немного, как всякий интеллигентный человек». Где искать Гробовского, доктор, конечно, не знал. Зато хорошо представлял, у кого можно об этом спросить. Вдруг да повезет. В конце концов, верных людей у поручика в городе раз-два и обчелся. И вновь ревет мотором верный докс, проносится по сторонам леса, поля, перелески. Низко над пожней грачи кружат стаями. Зеленеет молоденькая травка, перемежаемая мохнатыми солнышками мать и мачехи. Вкусно пахнет набухшими почками и клейким первым листом. Середина весны, однако. Вот и город. Помпезный вокзал, извозчики, афишная тумба, оклеенная рекламой синематографа. Тайна охранки, тайна дома Романовых, в цепких лапах двуглавого орла, в лапах Иуды, провокатор Азев. Тот еще репертуарчик, однако. Девушки в весенних пальто и шляпках, студенты, много солдат. И что они не на фронте? Стоят, митингуют, все с красными бантами. Тротуары засыпаны шелухою от семечек. В скверике прямо на газоне выпивали и закусывали какие-то люди. Духовой оркестр неподалеку играл «Амурские волны». Проскочив шумный проспект, доктор повернул налево, спешился и, оставив доксу парадной, вошел, не встретив ни привратника, ни дворника. Знакомой латунной таблички «А.П. Везенцев, мастер-гравер» на дверях не оказалось. Как видно, украли. Звонок тоже не работал, пришлось стучать, и довольно долго. «Кто там?» — наконец послышался за дверями дребезжащий голос. «Кто-кто? Доктор? Я не жду». «Постойте, постойте. Господин Петров, Иван Павлович, Алексей Николаевич и друг». Гравер ничуть не изменился. Все тот же живенький старичок с венчиком седых волос и остроконечной бородкой. Небольшого росточка, подвижный, как ртуть, разве что выглядел чуть устало. «Алексей Николаевич сказал, что вам можно доверять». «Да, он был. Ночевал пару ночей. Потом ушел. Сказал, его можно найти в синематографе «Коралли». Это недалеко, на Ярославской. Почетным дням просто постойте у входа. Сегодня как раз четный. Сеанс на 7 вечера». «7 вечера. Синематограф «Коралли». Поблагодарив гравера, доктор спустился вниз. Еще оставалось время, чтобы заехать в совет, тоже располагавшийся неподалеку в центре города, в особнячке, до войны принадлежавшему какому-то немецкому кондитеру. Домчав до особняка минут за 10, Иван Палыч оставил мотоциклет у чугунной ограды и вошел во двор. Во дворе шел митинг. Сброшенная с пьедестала статуя Наяды валялась под ногами собравшихся. С пьедестала же вещал какой-то потлатый деятель в тужурке с красным бантом. «Граждане свободной России! Мы, партия социалистов-революционеров, стояли и стоим за полную социализацию земли, за изъятие ее из товарного оборота, из частной собственности в общенародное достояние». «Верно, даешь!» — одобрительно закричали солдаты. Похоже, почти все они были из недавних крестьян, и в окопы явно не торопились, несмотря на все призывы правительства. Поднимаясь по широкой лестнице, Иван Палыч подумал вдруг, что задерживать солдат в городе очень выгодно самому совету. Он же рабочих и солдатских депутатов. А солдаты нынче реальная сила, пожалуй, даже единственная. «Куда?» В дверях нарисовался солдатик с винтовкой и в гимнастерке с красным бантом. «Мне бы Мирскую, Анну Львовну, она тут по женским делам у вас». «Мирская?» — солдатик задумался, подозрительно глядя на доктора. «Нет у нас таких, и вообще посторонних пускать не велено». «Кем не велено?» — возмутился Иван Павлович. «Я, между прочим, в комитете, а нам комитет не указ. Хотим, поможем, нет так нет. Сила-то вся у нас, вон она». Солдат засмеялся, показав желтые прокуренные зубы. «Доктор!» — послышалось вдруг с лестницы сверху. «Иван Палыч, это ж вы!» Одноногий солдатик на костылях помахал рукой. «Терентьев?» — узнал доктор. «Елисей! Ты... так как здесь?» «Товарищем председателя!» — Елисей приосанился. «Вот, избрали. Анны Львовны сейчас нет. Поехала по деревням за феминизм агитировать. Бричку ей выделили, кучера и еще пару солдат. Вот только что и уехала, так что не скоро будет». «Что ж, занятой человек». Иван Палыч неожиданно ощутил укол ревности к этому не совсем понятному для него феминизму. Оно понятно, борьба за права женщин и все такое. Однако в глухих деревнях подобные идеи прокатят вряд ли. Вечером, без 5:07, доктор фланировал у входа в синематограф «Коралли». Нынче давали 2 фильмы «В цепких лапах двуглавого орла» и «Провокатор Азев». Судя по количеству народа, картины были весьма интересными. Тут же сновали мальчишки, торговали самодельными леденцами и газетами. «Вечерние новости! Нападение рабочих на господина Милюкова! Североамериканские Соединенные Штаты вступили в войну!» «Господин, вас просят». Один из мальчишек тронул доктора за рукав и указал пальцем. «Эван в сквере». Иван Палыч перевел взгляд. Какой-то господин в расстегнутом весеннем пальто и с бородкою, поднявшись со скамейки, помахал шляпой. «Господи, Алексей Николаевич!» Подойдя, ахнул доктор. Вот ведь с бородой, не узнал». «Конспирация», — Гробовский пробурчал вполголоса. «Как у какой-нибудь, прости господи, шантрапы. А теперь, Алексей Николаевич, тебе скрываться не надо». «Как это не надо? А вот газеты надо читать». «Сказать ли ему о беременности Аглаи?» «Да, пожалуй, пока что не стоит. Пусть сначала легализуется, ну а потом... Там девчонка сама решит». Внимательно выслушав доктора, Гробовский задумался. «Что-то я такое слышал, в газетах читал. Однако же с трудом верится. Я уж было собрался на фронт». «Погоди, Алексей Николаевич, на фронт успеешь», — охолонул Иван Павлович. «Тем более у тебя и тут есть за кого отвечать. Аглая поклон передавала». «Аглая», — поручик вздохнул. «Ну, раз поклон. Ну, да ладно, попробую. Бог не выдаст, свинья не съест. Этот Петраков, что за человек-то?» «Бывший студент, кажется, технологического. С четвертого курса отчислили за политику. В окопы не успели, революция. Ну, поглядим». Все же, чувствуя уколы совести, обещал ведь Петракова кое за кем присмотреть. Иван Палыч по пути заехал в трактир, который вообще-то должны были закрыть согласно постановлению. Но вот однако, вроде все как обычно. «А мы теперь закрыты», — тряхнув бородой, угрюмо заявил из-за прилавка Игнат Устиныч Феклистов. «Власть приказала». «А обедать где же?» — не зная, что сказать, поинтересовался доктор. Феклистов повел плечом. «Обедать можно и у нас, по продуктовым карточкам. Водку, вино нельзя». Продуктовые карточки, повсеместно вводимые с конца марта в целях борьбы с голодом, следовало получить в управе у Ольги Яковлевны. Карточки, вот ведь, дожились. Простившись с трактирщиком, доктор заехал в школу. Уроки уже закончились, но Рябинин с ребятами увлеченно репетировали «Гамлета». «Через неделю премьера», — не преминул похвастать Степан Григорьевич. «Не целиком, конечно, но так, пару частей для начала». «Иван Павлович, вы ведь человек большой, в управу не заглядывали. Кроме денег, они еще и карточки обещали, ну, продуктовые. Я бы сам спросил, завтра поеду. Ну, как-то невместно, что ли, можно на вас сошлюсь?» «Да, пожалуйста», — доктор развел руками. «Я у вас мотоцикл оставлю ненадолго». «Ради бога». Вечерело. По темно-голубому небу пробежала оранжевая полоска заката. Из закрытого трактира тянуло запахом вчерашних щей. Интересно, они тоже по продуктовым карточкам? Иван Палыч просто хотел постоять на углу у лабаза, посмотреть, кто заходит в трактир, что туда привозят, ну и Анну Львовну дождаться наконец. Мимо прогрохотала крытая рогожкой подвода, запряженная парой сытых коней. Лошадьми правил молодой парень с синюшным лицом, в длинного покроя армяке и картузе. Незнакомый, чужой. Интересно, что ему здесь надо? С заднего двора трактира доносился стук молотков. Сапожная мастерская работала вовсю. На краденом сырье. Заскрипели, отворились ворота. Торопясь, Иван Палыч завернул во двор вслед за подводой. «А, доктор!» — прозвучал позади чей-то насмешливый голос. «И что ты тут вынюхиваешь?»